Когда внедорожник полностью останавливается, концентрируюсь на самом здании. Вот фигура проконсула, который сейчас находится на минус первом этаже. Рядом с ним какая-то девушка. А недалеко от них расположился еще один одаренный, которого я едва чувствую. Более того, нет даже проблеска в плане отклика сознания. Настолько хорошо прикрыт артефактами, напомнив девушкам об их задаче, шагаю ко входу в ресторан, попутно потянувшись к человеку, который меня заинтересовал. Переходить на более глубокий уровень тонкого плана, не используя чертог, тяжело. Но у меня это получается. Само собой, не настолько глубоко, как могло быть, но все равно хватает. Теперь я могу прощупать защищенного одаренного. Сначала возникает впечатление, что он использует какой-то мощный защитный артефакт. Но потом до меня доходит, что это маскирующая техника. Передо мной менталист. Причем высокоранговый, на мой взгляд точно не ниже второй категории силы. Около входа в ресторан меня встречает один из бойцов проконсула, одетый в форму персонала. Визуально, обычный работник заведения, но эмоциональный фон позволяет безошибочно распознать в нем телохранителя. Спускаемся по лестнице вниз, оказывается, здесь располагаются приватные кабины для посетителей. Когда добираемся до входа в нужную, обнаруживаю здесь того самого одаренного. Высокий, мощно сложенный мужчина, которому на вид лет 40, смерив меня взглядом, сразу же тянется, чтобы оценить ментальную броню, и получает отпор, обрываю его аналитические щупы, не дав подобраться ближе. Что забавно, точно такую же механику я наблюдал этой ночью. Вот, видимо, и таинственный визави, который пытался за мной проследить. Под пристальным взглядом одаренного шагаю к двери. Не надо быть мастером разума, чтобы понять простую истину. Я ему однозначно не по нраву. Настолько, что когда захожу внутрь, менталист еще раз пытается прощупать мою оборону. В этот раз я не ограничиваюсь защитой, наношу ответный удар, слегка пропахав его собственную броню. Само собой, не пробиваю ее, для этого нужна совсем иная концентрация. Но хотя бы щелкаю взорвавшегося идиота по носу. Закрыв дверь, прохожу к круглому столу, который стоит в центре небольшого помещения. Помимо него, здесь только несколько стульев, да пара шкафов с книгами, которые играют декоративную роль. Пока делаю пару шагов и усаживаюсь, успеваю рассмотреть третьего участника встречи, светловолосую девушку, одетую в черный брючный костюм, под которым виднеется белая рубашка. Как только занимаю свое место, Веспасиан начинает говорить: «Позвольте вас представить, княжна Ярмила, наследница Киевского престола, и Теодор Ли Корнелий, мой правнук». Киваю девушке, а та разжимает губы в усмешке. Рада знакомству с таким уникумом. Стоит признаться, вы изрядно заставили поволноваться моего телохранителя. Он уже давно отвык, что в мире может быть что-то непонятное ему. Голос ровный, лицо тоже спокойное. А вот пробивающиеся через защиту артефактов эмоции, говорят об изрядном уровне напряжения. Тоже изображаю на своем лице усмешку и возвращаю мяч на ее сторону. Раз так, то получается, он в курсе, кто такие претерианцы. Вопрос заставляет ее выплеснуть настоящую волну недовольства. А мне в голову приходит простая мысль: либо этот менталист располагает секретом защиты от влияния претерианцев, либо вынужден постоянно избегать контакта. Ответ на этот вопрос тебе может дать любой житель империи. Претерианцы – это зло, которое должно быть уничтожено. Показательно развожу руками. Тогда ваш человек уже давно должен был привыкнуть жить в постоянном удивлении, раз у него под боком всегда находится что-то непознанное. Судя по эмоциональному фону, она собирается что-то ответить, но ее сразу же перебивает Веспасиан. Давайте сделаем перерыв и выдохнем. Мы все же союзники, не так ли? Повернувшись к проконсулу, вопросительно поднимаю брови. А союзники всегда скрывают жизненно важную информацию про общего врага? Тот непонимающе хмурится, и я добавляю: например, о том, что присутствие претерианцев убьет любого менталиста. Ты знал об этом, когда приглашал на прием сразу двоих, или хотел испытать меня на прочность? Вот теперь я хорошо чувствую мощную вспышку возмущения и определенный объем злости. Причем, судя по тому, что он сразу переключает внимание на княжну, адресованы эти эмоции отнюдь не мне. Сама девушка откидывается на спинку стула и с абсолютно невозмутимым лицом объясняет свою позицию. Я собиралась рассказать все, как только окажусь на месте. Обычные каналы связи слишком ненадежны. К тому же, ни я, ни мои люди не располагали настолько детальной информацией. Мы не знали, что ваш правнук вступит в контакт с претарианцами. Забавно. Если я верно понимаю ее эмоции, то как минимум, часть сказанного является правдой. Сейчас бы взломать ее ментальную броню и все проверить. Но уверен, как минимум, один из защитных артефактов является сигналкой. Попробую пробиться в разум наследницы и придется схлестнуться с ее телохранителем. Серьезной проблемой он скорее всего не станет, но риск срыва переговоров при таком раскладе станет неприемлемо высоким. Пока раздумываю над вариантами, княжна уже поворачивается ко мне. Тем не менее, я хочу воспользоваться случаем и спросить, как ты выжил? Их аура разрушает сами основы разума. Даже если разорвать дистанцию, запущенный процесс уже не обратить. Но ты каким-то чудом уцелел. Чувствую мимолетную вспышку злости. Сначала она не делится информацией, из-за чего я едва не гибну, а теперь хочет получить от меня полный пакет данных. Серьезно? Подавшись вперед, укладываю руки на стол и впиваюсь в нее взглядом. Пусть это останется моим небольшим секретом. Ярмила недовольно хмурится. Ты остался в живых после воздействия претарианцев, а потом убил их и освободил своих людей. Будь у нас рецепт противодействия этим ублюдкам, это бы здорово помогло. Чуть дергаю плечами. Согласен, но есть небольшая проблема. Кроме меня, никто не в состоянии повторить этот фокус. Для такого нужно нестандартное мышление и соответствующий опыт. Боюсь, ваш мрачный верзила около двери привык мыслить линейно. Очередная вспышка возмущения со стороны девушки и успокаивающий голос Веспасиана. Предлагаю прекратить пикировку и перейти к обсуждению насущных вопросов. Если быть честным, Тя, я бы тоже не отказался выслушать историю о том, как ты разделал императорских гвардейцев, оставшись при этом в живых. Переведя на него взгляд, деланно вздыхаю. Я временно выпал из строя на приеме и поэтому не смог их остановить. А когда появилась возможность реагировать, сучье отребье было уже далеко. Поэтому пришлось импровизировать. Ударить по управлению полицией, изучить камеры, найти цель и задействовать имеющиеся ресурсы для атаки. Пару мгновений он внимательно смотрит на меня, потом уточняет. Но по словам Ярмилы, человек, взятый менталистом под контроль, тоже погибает, оказавшись рядом с претарианцами. Еще раз изображаю на своем лице усмешку. Как видишь, мои выжили. Более того, забрали жизни обоих врагов и освободили пленных. Проконсул однозначно хочет задать еще пару вопросов на эту тему, но пересиливает себя, молча сидит на месте, смотря на меня, а через несколько секунд снова слышится тихий голос Ярмилы. Начали мы не слишком удачно, но сейчас я хочу обсудить еще одну важную тему. Внезапный вопрос. Кто-то из вас верит в существование других миров и путешествия между ними? Глава 12. Проконсул упирает заинтересованный взгляд в княжну. Хорошо чувствую мощную вспышку самых разнообразных эмоций, да и я сам смотрю на нее с ожиданием. О чем девушка хочет рассказать? Упомянуть императора, или это тонкий намек на мое происхождение? Сама она чуть улыбается, наблюдая за произведенным успехом. Недолго выждав, продолжает. Дело в том, что мы какое-то время прорабатывали вариант союза с империей Цинь, и в процессе получили некоторую, весьма интересную информацию, которой я хочу поделиться. Теперь Веспасиан лучится недовольством и подозрительностью. Более того, эмоции отражаются на его лице, что заставляет девушку немедленно уточнить. Все началось, когда к власти пришел текущий император. Согласитесь, по его первым шагам было понятно, что Сенат и остальные политические институты империи будут сломлены. Прадед Тя хмурится, качая головой. Тогда было не до конца понятно, как далеко он зайдет, и на что окажутся способны наши соотечественники. Возможно, у них вышло бы притормозить процесс сползания в диктатуру, либо вовсе его развернуть. Что занятно, Ярмила сейчас весьма довольна собой. Девушка однозначно чувствует себя на коне. На наш взгляд, у Рима не было ни одного шанса. Как показали последующие события, мы оказались полностью правы. Мгновение помолчав, продолжает. Изначально мы хотели договориться с китайцами о поддержке на тот случай, если император решит отменить автономию княжества и разделить его территорию на несколько провинций. Тогда этот вопрос уже поднимался в Сенате. В качестве авторов выступали самые отмороженные радикалы, которых никто не воспринимал всерьез, но было понятно, что это лишь проверка общественного мнения. Проконсул тяжело вздыхает и сцепляет между собой пальцы рук. Восточной аристократке он явно не верит, но и озвучивать свои сомнения вслух тоже не спешит. Девушка еще чуть выжидает и, поняв, что никто не собирается терзать ее вопросами, принимается излагать дальше. Внутри Цинь есть свои собственные группировки самого разного формата. Мы установили контакт с одним из принцев, который пользуется определенной поддержкой в армии. В ходе контактов к нам просочилась информация о том, что они используют иномерца для подготовки элитного соединения. Якобы он может оперировать силой в недоступном для нас формате. А вот сейчас я оказываюсь на тонком льду, потому как мой способ подготовки одаренных тоже легко подвести под озвученное определение. Я бы сказал, тут даже стараться не нужно. И эта мысль однозначно придет в голову Веспасиана. Вот, уже пришла, он старается держать в фокусе внимания только Ярамилу, но я ощущаю его подозрительность, нацеленную на мою персону. А ведь у него должны быть какие-то отчеты о жизни правнука. Вернее, точно имеются. И как мне кажется, сложить 2 плюс 2 для опытного политика, который раньше был военным, труда не составит. Прокручиваю варианты развития событий, пытаясь выбрать оптимальный. А прадед Тиа все же решает задать вопрос, о чем именно шла речь, кого он готовил и с какой целью. Вижу, как показательно усмехается княжна. Потом озвучивает ответ, что-то связанное с воздействием на землю. По словам источника, иномерец способен управлять пластами почвы, а при должном развитии, может добраться и до межконтинентальных плит. Интересно, путь земли в моем старом мире, тоже присутствовал, но одаренных, которые по нему шли, было не так много, и я ни разу не слышал, чтобы мастер земли вне рангов, был способен сотрясать целые континенты. Тем более, в данном случае, как я понимаю, речь идет о подготовке любых одаренных. Получается, неизвестный мне иномерец может взять почти любого человека, обладающего источником силы, и каким-то образом обучить узкому направлению. Хотя, местные же практикуют разнонаправленные техники. Возможно, тут что-то вроде этого. Или это вовсе капкан, который расставлен на меня. Жаль, нельзя прямо сейчас сделать прокол в ментальной броне княжны и оценить ее память. Впрочем, пока я сохраняю молчание. А вот Веспасиан наконец реагирует. Это подтвержденные данные. Китайцы ведь вполне могли скормить вам дезинформацию. И сразу уточню, к чему все это. Девушка бросает быстрый взгляд на меня, вернув внимание на римлянина, отвечает. Возможности, которые демонстрируют преторианцы, тоже не слишком напоминают механику наших менталистов. По совокупности данных, можно предположить, что они используют чужие разработки. А раз так, то император Рима тоже может оказаться иномерцем. Гамма эмоций, которые сейчас испытывает прадед Тиа, громадна, от непонимания до злости и страха. Тем не менее, он держит себя в руках. Если анализировать исключительно мимику, то и не скажешь, что творится внутри его разума. То есть один иномерец у китайцев, а второй занимает престол империи. Может, вы сейчас расскажете, что у нас еще парочка где-то завалялась. К моменту, когда он начинает говорить, заканчиваю анализ ситуации. Выводы на самом деле банальны, при попытке все утаить, меня быстро раскроют. И с весьма высокой долей вероятности, наступит последствия, которые мне придутся совсем не по нраву. Поэтому отстукиваю пальцами короткий ритм на столешнице, а когда внимание обоих собеседников оказывается приковано к моей персоне, озвучиваю факты. Как минимум, два. Одна – это глава первой тайной службы ФАС, которая была убита мной неподалеку от Дели, а второй прямо сейчас сидит перед вами. Сучье дерьмо. Слишком мощная волна отторжения со стороны прадеда Тиа. Видимо, на шок от подобных новостей наложился фактор близкого родства с моей оболочкой. Уперев в него взгляд, пытаюсь слегка прояснить ситуацию. Ваш правнук был обречен с самого начала. Вы же наверняка видели доклады о его жизни в той семье. Сколько бы он протянул, а в университете, как только Тиа потерял бы права на наследство, то оказался бы на улице, или просто погиб. Спровоцированное убийство, небольшой штраф и вопрос закрыт. Несколько долгих секунд проконсул пристально рассматривает меня, усиленно раздумывая. Потом мрачно кивает. Может и так, но возможно и нет. Как бы там ни было, выходит, что он погиб из-за тебя. Если Веспасиан зол, то вот Ярамила заинтригована и испытывает ко мне явный интерес. Дождавшись, пока бывший военный закончит говорить, сразу же обращается с вопросом. Как у тебя получилось? В смысле, как ты пересек границу между мирами? Покосившись на нее, снова смотрю на проконсула. Уточняю, у нас будут какие-то проблемы, связанные с вашим правнуком. Я не хочу убивать вас и заливать эту провинцию кровью. А еще мне необходимо уничтожить императора, до того, как он начал войну и вверг всю планету в состояние хаоса. Тем более, где-то рядом имеется пробудившаяся и разумная тварь, которую ваши предки не удосужились добить. Вот теперь сознание римлянина транслирует мощную вспышку интереса. После моего интервью, он так и не задал ни единого вопроса про тварь. И если изначально я подозревал, что тот попросту в курсе ситуации, то текущая реакция показывает, что проконсулу ничего не известно. Он же и задает вопрос первым. То есть, когда ты говорил с той журналисткой, то не врал? После него вклинивается Ярмила. Получается, ты еще и знаешь, как расправиться с претарианцами. Следующую минуту кратко излагаю им историю про тварь из своего мира и последствия ее действий. Заодно упоминаю, что в этом ее адепты считают свою хозяйку разумной и утверждают, что та не несет угрозу планете. Впрочем, сразу добавляю, что на мой взгляд, это выглядит, как полный бред. Дослушав мой рассказ, Веспасиан погружается в раздумья, а вот княжна напоминает про свой самый первый вопрос. Ты можешь все же рассказать, как здесь оказался? Не каждый день можно поговорить с человеком, который пересек границу твоего мира. Растягиваю губы в усмешке. Сейчас она настроена куда более доброжелательно, чем изначально. Я бы даже сказал, немного опасается меня. Скорее всего из-за того, что раньше считала кем-то вроде родовитого выскочки, которому в чем-то повезло. Теперь же смотрит на все под иным углом. Я мастер разума вне категорий. Высший ранг силы моего старого мира. Один из членов тридцатки, которая смогла полностью уничтожить тварь. И последняя из тех, кто остался в живых после предательства. А сюда меня перенес собственноручно созданный концепт. Что-то вроде ваших ментальных техник, только в несколько ином исполнении. Та внимательно слушает, а когда я заканчиваю, кивает. Сразу же уточняет. А дальше? Ты собираешься остаться здесь, правильно? Чуть подумав, отрицательно качаю головой. Это ваш мир, сами с ним и разбирайтесь. Я хочу устранить императора по той простой причине, что он способен развязать масштабную войну и залить мир кровью, параллельно упорядочивая его на свой лад. Тогда как мне нужен хотя бы короткий период спокойствия, чтобы подготовить своих людей. О том, что во время бегства из Дели у меня не было особого выбора, а мятеж против правителя Рима позволит безнаказанно убивать одаренных, наращивая свою личную силу, предпочитаю умолчать. Ты собираешься вернуться к себе? Зачем? Ведь все твои соратники мертвы, а женщина выбрала другого. Смотря на княжну, которая совсем по-девичьей ойкает, видимо поняв, что последняя фраза была лишней, озвучиваю ответ. Месть. Я вернусь не один, и в этот раз буду лить кровь, как воду. Раньше я жалел людей, считал, что нельзя карать тех, чьи головы промыты пропагандой, ведь они не видят реальной картины мира. Нельзя убивать всех подряд, ведь среди них точно будут адекваты. Нельзя использовать гражданских в своих целях. Сделав короткую паузу, скалю зубы в ухмылке. Теперь мне плевать, я вернусь назад и опустошу мегаполисы. Низвергну правительство, сокрушу ублюдков, что зажали меня в ловушку. Убью всех, кого ненавижу. Каждый из тех, кто должен быть мертв, отправится на тот свет. Ну а дальше, я попробую навести там порядок. Не как это сделал ваш император, а настоящий. Такой, где люди будут думать головой. Веспасиан внезапно усмехается. Глянув на меня, интересуется. Думаешь, такое возможно? Как показывают эксперименты, достаточно 3 месяцев плотной обработки, чтобы человек полностью изменил свое мировоззрение и начал верить в новые идеи. При условии, что разработкой информационной концепции занимались грамотные спецы, а доступ к альтернативным источникам информации отсутствует. Постановка вопроса слегка раздражает, но есть и солидный плюс: проконсул больше не опасается меня. Вернее, он все еще напряженный наверняка выстраивает в голове схемы противодействия. Но при всем этом, та смешанная со страхом ярость, что еще недавно бушевала внутри его разума, отступила. Скорее всего, он предполагал, что я хочу заменить правителя Рима на троне и сам возглавить империю, либо превратиться в закулисного серого кардинала. А услышав о том, что мой план состоит в возвращении домой, слегка расслабился. У них будут альтернативные источники информации. Столько, сколько потребуется. Я оставлю за собой достаточно полномочий, чтобы за этим проследить. Проконсул снова демонстрирует мне зубы. При таком раскладе легко войти во вкус и стать полноценным диктатором. История знает немало прецедентов. Хмыкнув, подвигаюсь чуть ближе к столу, как и история моего мира. Но у каждого из таких парней была девиация мышления. Они были готовы на все, что угодно, лишь бы сохранить власть. Мне будет достаточно рычагов контроля ситуации. Я не настолько отбитый на голову, чтобы добровольно взваливать на себя управление целой планетой или отдельным государством. Такое имеет смысл, если тебе по душе политическая возня, либо в случае, когда основной целью является коррупция и заработок. Ни первое, ни второе меня не прельщает. Ответ, судя по всему, его полностью устраивает. А вот княжна снова влезает с вопросом. Так что по поводу претарианцев, тебе известно, как с ними разделаться. Едва заметно покачиваю головой. Пока нет. В прошлый раз все получилось, потому что их было всего двое. Плюс отсутствовало сопровождение. Если бы целей оказался больше, и с ними были обычные солдаты, это сильно бы осложнило ситуацию. Та с легким разочарованием вздыхает, а проконсул взмахивает рукой. Если отвлечься от того, что у нас под носом оказался еще один иномирец, а второй возглавлял тайную службу ФАС, то основным вопросом становится как раз противодействие претарианцам. Есть какие-то идеи по этому поводу? Княжна молчит. Я же, снова прокрутив в голове расклад, начинаю говорить. Во-первых, мне нужен выпускник одной из академий. Подойдет любой, его нужно обездвижить, вырубить и доставить на базу. Возможно, выйдет понять, как именно претарианцы обрабатывают людей и, отталкиваясь от этого, выстроить защиту. На мгновение прервавшись, перевожу взгляд на Ярмилу. Во-вторых, что с тем иномерцем, которого используют китайцы? Насколько далеко он продвинулся в подготовке новых бойцов? Пару секунд она колеблется, что хорошо чувствуется по эмоциональному фону. Видимо, прикидывает, стоит или нет раскрывать чувствительную информацию. Наконец определяется. У нас не так много данных, но если отталкиваться от них, он подготовил около 200 человек. Формально все они служат в армии, но на самом деле каждый присягнул лично принцу Цинь, с которым у нас налажены отношения. Последние слова снова вызывают раздражение проконсула. Похоже, старый вояка подозревает княжество в желании перейти под руку Китая, попутно расширив свою автономию. И ему эта идея само собой не слишком нравится. Я же задаю следующий вопрос. В чем его роль? Зачем вам вообще этот контакт с китайским принцем? Снова раздумывает, стараясь не коситься в сторону Веспасиана. Наконец принимается выкладывать. Какое-то время мы рассматривали возможность выхода княжества из состава Римской империи. Текущая версия договора оставляет такую возможность. Все, что требуется, единогласное одобрение со стороны Вечи. Все-таки, посмотрев на проконсула, продолжает. В таком случае Рим наверняка попытался бы сохранить контроль силой, и нам пригодилась бы помощь извне. Например, размещение на границах княжества китайских военных, нападение на которых спровоцировало конфликт Рима с Цинь. Думаю, на такой риск не пошел бы даже тот ублюдок, что сейчас занимает престол. Если я правильно анализирую эмоциональный отклик прадеда Тя, он уже готов вклиниться со своим мнением. Причем, в той части, которая касается правителей княжества и их планов, оно точно будет не слишком лестным. Поэтому сразу отвечаю сам, не давая ему такой возможности. Насколько я понимаю, с Цинь все же не сложилось, вот теперь она не медлит, выкладывает все немедленно, даже не дожидаясь, пока я закончу говорить. Принц захотел получить нас в виде личного домена, территории, которая принадлежит ему персонально. Решил использовать древние законы своей страны для того, чтобы получить базу, где можно будет создать полноценную собственную армию. Это здорово бы усилило его позиции внутри Китая. Само собой, нам пришлось отказаться. Не напрямую, переговоры тянутся до сих пор, но никакого результата они уже не принесут. Ну да, не принесут. Скорее уж вы держите китайца на крайний случай. На тот самый, в котором мятеж успешно подавляется, а римские легионы спешат на восток, чтобы покончить с последним его оплотом. В таких условиях можно будет и согласиться на все условия. В конце концов, после вторжения на формально римскую землю, войскам принца придется сражаться. Кто знает, чем закончится вся эта история, когда азиатский аристократ отстоит свои новые владения, но при этом не будет иметь достаточно ресурсов, чтобы их контролировать. Единственное, чего не понимаю, каким образом он может захватить какую-то территорию для себя лично, если всю работу будет делать армия Цинь. Но с другой стороны, В законодательство китайцев я тоже глубоко не погружался. Слушающий нас Веспасиан, который слегка успокоился после деталей о переговорном процессе с принцем, интересуется. Предположим, мы найдем способ решить вопрос с преторианцами. Какие силы готово выставить княжество? Девушка чуть морщится. Все цифры остались приблизительно такими же. Мы ведь уже это обсуждали. К тому же, до того, как появятся средства противостояния гвардии, никакие расчеты нам все равно не помогут. Даже если из ниоткуда появится еще полсотни легионов, готовых сражаться на нашей стороне, мы проиграем. Повторяю свой фокус с отбиванием ритма, и когда оба поворачиваются ко мне, добавляю, не хочу вас пугать, но как я думаю, преторианцы быстро поймут, что до их коллег каким-то образом добрался менталист, а потом идентифицируют и гостей, которые были в их доме. Времени у нас в обрез, максимум 2-3 дня, потом риск раскрытия станет неприемлемым. Переглядываются между собой и Веспасиан уточняет. Ты сказал, что для начала тебе нужен один железнолобый, верно? Киваю ему. Именно так, желательно сегодня. Чем быстрее, тем лучше. Если выйдет разобраться с ним и что-то понять, возможно появится идея по поводу гвардейцев. От Ярмила исходит занятный эмоциональный коктейль. Как я понимаю, ее люди уже экспериментировали с выпускниками Академии и не получили почти никакого результата. Впрочем, вслух она ничего не говорит. Видимо, понимает, что мои методы отличаются от техник ее менталиста. А вот проконсул согласно кивает. Максимум через 3 часа, один из них будет у тебя на базе. По этому поводу можешь не беспокоиться. В здании ресторана мы проводим еще около 40 минут. Обсуждаем взаимодействие, саму схему восстания, ресурсы, которые может предоставить каждая сторона, и массу других вопросов, которые сопутствуют подобному заговору. Когда наконец заканчиваем, и я поднимаюсь наверх, внезапно понимаю, что внутри головы крутится осознание какой-то неправильности только что прошедшей беседы. Шагая к машине, прогоняю весь разговор через несколько разделенных потоков разума. Когда понимаю, что не нашел ничего странного, недоумевающе хмурюсь. Интуиция буквально сигналит о том, что какой-то момент кажется опасным, но я никак не могу понять, о чем именно идет речь. Доходит до меня только тогда, когда забираюсь в машину. Обучение. Я говорил о том, что буду тренировать свой отряд и готовить его. Более того, вызвался помочь Веспасиану, мы договорились, что сразу после начала восстания, я займусь тренировками отобранных им людей. Само собой, каждый из этих одаренных получит ментальную закладку, о чем проконсул может и догадывается, но внимание на этом не заостряет. А вот Ярмила даже не попыталась намекнуть на то, что ее одаренным могут пригодиться тренировки. Собственно, и про передачу данных она не упоминала. Даже серьезного интереса к моим словам не проявляла. Это чувствовалось на эмоциональном уровне. Все это говорит только об одном. У княжны есть собственный иномерец, который уже тренирует ее солдат. Откинувшись на спинку сиденья, бросаю взгляд на ресторан, от которого мы сейчас отъезжаем. Сучье же дерьмо. Сколько здесь еще залетных гостей из других вселенных. Глава 13. Внедорожник катится по дороге, постепенно набирая скорость, а я пытаюсь понять, как оптимально действовать. Княжна озвучила заготовку про китайцев, о которых ни у кого из нас нет никакой информации. У меня банально отсутствуют нужные связи или ресурсы, а Веспасиан внутренний чиновник Римской империи, никак не связанный с разведкой или дипломатией. Вот у его соратника могут быть какие-то данные, но я сомневаюсь, что тот настолько глубоко погружен во внутренние дела Цинь. По факту, Ярмила ничем не рисковала, транслируя нам свою версию. Вполне может оказаться так, что никакого иномерца у китайцев нет, и все это – пакет грамотной дезинформации, который отработал свою задачу по полной. Девушка получила в ответ немало ценных фактов. С одной стороны, картинка получается довольно неприглядная, а с другой – мы на одной стороне. У нас имеется общий враг, которого надо одолеть, и здесь хороши все приемы. К тому же, наследница Киевского княжества точно не в курсе, как можно нейтрализовать преторианцев. В противном случае, они уже могли начать действовать самостоятельно, либо предложили поддержку Веспасиану. По мере того, как обдумываю этот вариант, все больше понимаю, что прав. Даже если конечной целью является полная независимость, князю выгоден конфликт внутри Римской империи. Пока легионы будут рвать друга во внутренних провинциях, он сможет разобраться с гарнизонами на своей территории, после чего получит полную свободу действий. Поняв, что весьма немного знаю о текущем правителе княжества, тянусь к планшету, который все это время лежал в машине. Но как только разблокирую устройство, справа слышится голос Сидни. «Как все прошло?» «Нормально», поворачиваюсь к ней. Рубашка раздвинута так, чтобы были видны торчащие соски. Одна ноги подогнута под себя. Ультракороткие шорты обнажают тело настолько, что кажется еще чуть и будет видна левая половая губа. Я же не ломал ее разум, пока во мне были осколки старого тя. Если быть более точным, ментальную броню я вскрыл еще в том состоянии, но никакого физического контакта у нас с ней не было, то есть оставаться в ее сознании нечему. А потом я лишь вбил установки на преданность и выполнение приказов. С сексом они никак не связаны. Откуда тогда все это? Да, мы пришли к взаимопониманию. Осталось начать действовать. Отвечаю, сканируя эмоции девушки. Сфокусированное на мне внимание, только желание, легкое возбуждение, обостренное восприятие. Любопытство вынуждает сделать прокол в ее ментальной защите и забраться в голову сводной сестры Тя. Причина становится понятной почти сразу. Как ни крути, этот разум уже прошит моими установками, так что получить нужные данные я могу максимально быстро. Все оказывается банально, конкуренция за самого сильного самца в стае, в данном случае, еще и являющегося ее вожаком. Девушка воспринимает Ранну как фаворитку, а всех, кто участвует в сексе, видит приближенными особами и хочет получить такой же статус сама. Что забавно, фактор борьбы за мое внимание ее даже заводит. Интересный сдвиг сознания. Чем меньше я обращаю на нее внимание, тем больше Сидни хочется, чтобы все было наоборот. Если отталкиваться от ее памяти, она и раньше пыталась предстать в относительно выгодных для себя позах. Как минимум, с момента, как мы оказались в крепости. А мое игнорирование всех ее усилий восприняла, как необходимость действовать более кардинальным образом. Какие задачи на сегодня? Может быть, для меня есть отдельное задание, как для Давдена? Вынырнув из сознания девушки, закрываю крохотную пробоину в ее ментальной защите. Тренироваться, осваивать свой путь, у тебя перспективное направление. Если разберешься, то окажешься способна на многое. Та слегка улыбается и придвигается чуть ближе. Какое-то время поколебавшись, уточняет. А ты можешь мне помочь, понаблюдать и возможно что-то исправить? Не слишком ловкий подкат. Хотя, скорее всего, в прошлом ей и не приходилось заниматься ничем подобным. Парни сами валились в объятия. Только если будет время. Та разочарованно поджимает губы, но я уже отворачиваюсь, смотря в окно. На самом деле, ее ситуацию можно исправить прямым вмешательством. Но при таком раскладе, мне придется вносить правки на глубинных уровнях разума, что может привести к самым разным последствиям. Например, девушка полностью потеряет интерес к мужскому полу, или начнет его ненавидеть. Возможны самые разные варианты. Да, я могу отработать и более тонко, но для такого потребуется провозиться куда дольше и потратить массу сил. Подобные вмешательства обычно реализуются при помощи специально подготовленных мыслеконструкций, которых у меня само собой нет. За все время пребывания в этом мире, я нацеливался в основном на уничтожение себе подобных, а не помощь им. Поморщившись, отгоняю мысли в сторону. Пусть и дальше продолжает свои попытки. Какое мне вообще до этого дело? На эффективность это никак не влияет. Прямой приказ о тренировке девушка все равно выполнит, как и любую иную команду. В крайнем случае, просто нагну ее и поймаю. Исполню давнюю мечту оригинального тя, которая пока так и не реализовалась. Мысль о пухлише заставляет переключиться на его прадеда. Сложно сказать, как именно отреагирует проконсул на свежие новости. С одной стороны, у его правнука и правда не было шансов на самостоятельное выживание. Ну а с другой, как ни крути, это его кровь. Один из потомков, пусть и выросший на весьма приличном расстоянии, сейчас он согласен сотрудничать. Да и выбора у Веспасиана нет. Либо так, либо сразу поставить крест на идее восстания и бежать за пределы Рима. Потому как рано или поздно проконсула все равно уберут. Особенно, если император начнет войну. Тогда все вовсе будет просто. Отправляешь всех неугодных на фронт и там они поочередно гибнут, совершив подвиг или попав под вражеский обстрел. Элементарная схема, которая позволит перебить любое количество людей, не вызывая серьезных подозрений в тылу. Хотя, учитывая психологический профиль правителя Рима, он скорее предпочтет залить кровью свои же провинции, но быть на 100% уверен, что не оставил никого из потенциальных мятежников. В любом случае, Как только я отыщу способ нейтрализации преторианцев, который окажется доступен для использования проконсулом, тот может ударить в спину. Это нужно учитывать. Да и Ярмила тоже вряд ли будет заинтересована в сохранении моей фигуры на шахматной доске. Безусловно, я озвучил им свою цель – возвращение в старый мир и месть. Но с чего им быть уверенными, что это не ложь? Я бы точно задумался над тем, зачем одаренному с такими возможностями рисковать и перемещаться обратно, если он способен взять под контроль целую планету. Особенно, если вспомнить, что один из них военный, что потом стал бюрократом, а вторую с детства готовили стать правительницей. То есть оба видят ценность жизни в объеме властных полномочий и политическом весе. Та самая сучья девиация, о которой я говорил, пусть и в ее слабой форме. Автомобиль подъезжает к казино, и я сканирую окрестности. Трижды повторив процедуру, убеждаюсь, что адепты твари или иные подозрительные личности отсутствуют. Судя по всему, пока засада нас здесь не ждет, уже знакомым маршрутом добираемся до крепости. Судя по откликам сознаний, тут тоже все в порядке. Одаренные тренируются, Давден усиленно о чем-то размышляет, а рядом с ним, к моему удивлению, обнаруживается Падма. Хотя это отчасти логично. Я совсем забыл про индианку, а заняться ей здесь абсолютно нечем. Видимо, прибилась к безопаснику, чтобы хотя бы как-то чувствовать себя полезной. Поднявшись наверх, сталкиваюсь с Салвиц, которая шагает нам навстречу. Остановившись, кивает мне. Все распределены по комнатам и занимаются. Боюсь, некоторые помещения после таких опытов придется реставрировать, но выбора нет. Я взяла на себя смелость запросить у Рыгди все необходимое для обучения бойцов. Необходимые вещи доставили около 30 минут назад. Порой неплохо иметь в команде бывшего офицера легиона, который привык самостоятельно решать свои проблемы. Она хотя бы способна разобраться с базовыми вопросами, да и определенные организационные навыки присутствуют. Молодец, покажи третье и Сидни их места для тренировок, а потом нам нужно будет кое-что обсудить. Через несколько секунд все трое удаляются по коридору, проводив взглядом Сидни, которая старательно виляет полуобнаженной задницей, шагаю в кухонный блок, где делаю себе порцию кофе. К моменту, когда чашка наполовину пустеет, на пороге появляется Салвица, и я решаю, что можно поговорить прямо здесь. Кроме Давдена и Падмы, которые заперлись в его комнате, поблизости все равно никого нет. Кратко описываю ситуацию с преторианцами, излагая все важные факты: контакт на приеме у консула, обнаруженные конструкты внутри полицейских, невозможность воздействия на обычных людей и ментальные атаки через тактильный контакт. В конце добавляю, что совсем скоро к нам доставит выпускника Академии, который подвергался ментальному воздействию, и его нужно будет изучить. С последним я могу справиться самостоятельно, но, как мне кажется, Анне не помешает дополнительный опыт. Пусть посмотрит на мой стиль работы, впитает информацию и попробует повторить во время своих тренировок. Как минимум, механизм вскрытия ментальной брони ей точно пригодится. Когда заканчиваю, женщина еще несколько секунд молчит, сидя за столом, потом придвигается к нему, уложив на столешницу тяжелую грудь. Только сейчас замечаю, что на ней тоже нет белья, только майка с бретельками и обтягивающие стройные ноги лосины. Ни разу с таким не сталкивалась. Но раз они используют ментальных конструктов для контроля полицейских, возможно, с остальными работает тот же самый механизм. Отрицательно качаю головой. Ранна и Давден стали свободны в своих действиях сразу после гибели преторианцев. Будь внутри них конструкт, оба продолжили бы выполнять заложенные инструкции. Салвиц выгибает правую бровь, явно собираясь задать вопрос, но я уже понимаю его по эмоциональному фону, так что отвечаю, не дожидаясь слов. Я бы заметил, будь внутри кого-то из них подобная хреновина, без вариантов. Анна кивает и сразу же интересуется: а что это вообще такое? Я чувствовала, как ты работаешь с полицейскими в управлении, но детали изучить не смогла. Судя по твоим словам, конструкты — это те же самые призраки, что использовались в университете. По крайней мере, похоже на них. Чуть подумав, тоже усаживаюсь на стул, расположившись напротив женщины. Я бы сказал, что они относятся к одной и весьма широкой категории. Призраки тоже способны контролировать людей, и у них весьма неплохие возможности. Но, как бы это объяснить? На момент запнувшись, подбираю слова. Те конструкты, которыми были заражены полицейские, больше напоминают животных. Они питаются за счет своих носителей и поэтому не покидают их оболочки. А после того, как ресурс определенного тела заканчивается, кто-то вынужден проводить процедуру пересадки. Плюс я не уверен, что те создания могли управлять сознаниями людей. На лице Салвиц появляется вопросительное выражение, и я объясняю. Они находились внутри и влияли на поведение каждого полицейского. Но на мой взгляд, конструкты сами по себе были неразумными монстрами. Все, что они делали, жрали и существовали. А за воздействие на разумы объектов отвечали вшитые внутрь них установки. Менталистка заинтересованно хмыкает и переходит к следующему вопросу. Но их же создали, верно? То есть кто-то специально сделал этих монстров такими? Если так, они могут разработать и другие модификации, что будут работать совсем по иным схемам. Сознание цепляется за ее первую фразу. А действительно, откуда взялись эти ментальные монстры? Чтобы создать нечто вроде университетского призрака, необходимо приложить серьезные усилия и использовать подпитку артефактами. Если претарианцы используют похожую технологию, тогда им было бы куда более логично изменить формат создаваемых конструктов. Голодное существо, что жрет своего хозяина, это безусловно рабочая версия, но никто не мешает сделать его меньше по объему и не таким прожорливым. Как вариант, вовсе убрать необходимость постоянного питания за счет тонкой части разума носителя. Тогда и взятые под контроль люди будут жить куда дольше, и ресурсов на создание конструкта понадобится значительно меньше. Почему они так не делают? Прогоняю в голове варианты ответов и почти сразу понимаю, что самый очевидный ответ, потому что не могут иначе. Возможно, и рады бы, но у них не получается. Занятная, получается теория. Вот только, что им мешает. Тя, ты же меня слышишь? Глянув на Анну, которая все еще ждет ответа, киваю. Конечно, пытаюсь понять, почему претарианцы не пытаются использовать другой формат конструктов. Те, что я видел внутри полицейских, далеко не самые лучшие. Есть масса возможностей оптимизировать их во всех смыслах. Секунд 10 Салвиц молчит. Потом чувствую вспышку озарения и женщина немедленно начинает говорить. Возможно, они их вовсе не создают. Упираю в нее вопросительный взгляд и менталистка объясняет. Раз за барьером живет очнувшаяся тварь, то почему там не может обитать других существ? Интересная мысль. Под таким углом я на проблему не смотрел. Если подумать, то пока у меня есть информация только о двух существах, что обитают где-то в пространстве между мирами. Причем оба весьма гигантских размеров. Но стоит посмотреть на межмировое пространство, как на океан, как сразу появляется и соответствующая теория. То, что я вижу пару относительно крупных существ, вовсе не означает отсутствие планктона. В конце концов, когда-то люди тоже не подозревали, что в воде живут крохотные микроорганизмы. Вплоть до того момента, когда им стал доступен ее полный и глубокий анализ. А о том, что лежит между мирами, мы знаем еще меньше, чем об океане. Возможно и так, но тогда претарианцам нужно постоянно пробивать грань. Не самая тривиальная задача. Женщина согласно наклоняет голову. Согласна. Но если предположить, что у них есть профильный инструментарий, то этот момент можно допустить. Все становится более понятным. Момент обрабатываю услышанное, а потом позволяю себе криво усмехнуться. Более понятным стоит прикинуть, что императорские гвардейцы могут по своему желанию проделывать дыры в грани, как их опасность многократно возрастает. Для контроля отдельных объектов они могут и тащить сюда условный планктон. Но кто мешает использовать тот же самый способ для чего-то более крупного? Или для открытия канала, через который будет идти сила? Достаточно вспомнить объем энергии, что проходил через Бабура, чтобы осознать всю потенциальную мощь подобного проекта. А если открыть более широкий канал связи, увеличить объем поступающей силы в 10 раз, или в 30, хотя, будь у них такая опция, император не сидел бы в Риме и не занимался планированием вторжения на территорию ФАС. Он бы просто пару раз мог продемонстрировать свое могущество, спалив вражеские столицы, и власть сама упала бы ему в руки. Хотя, может, банально не знает, как управляться с такой мощью и держит ее на крайний случай. Как аналог ядерного оружия, применять только в ситуации, когда иного выбора уже нет. Глянув на Салвиц, пытаюсь объяснить. Если они могут пробивать грань, то способны почти на все что угодно. Как минимум, на удар, который может уничтожить планету. Та откидывается на спинку стула и помахивает рукой. Возможно и так, но у них точно есть ограничения. Либо по размеру объекта, который они могут протащить, либо по уровню мастерства того, кто занимается этой задачей. Либо мы все же ошибаемся и на самом деле конструкты создаются искусственно. А именно такую форму претарианцы используют по той причине, что их повелителю не пришло в голову ничего другого. Оцениваю вероятности вариантов и прикидываю свою схему действий в каждом случае, когда внезапно чувствую отклик чужих сознаний в тоннеле, что ведет к казино. Потянувшись к разумам гостей, удовлетворенно хмыкаю. Двое сопровождающих от Веспасиана, чьи отклики мне уже знакомы, оба были среди охранников на сегодняшней встрече, и один человек, находящийся без сознания. Поднявшись на ноги, растягиваю губы в усмешке. Идем. Проконсул сдержал обещание, нам доставили Железнолобова. Глава 14. Охрана, которая доставила к нам молодого парня, одетого в военную форму, сразу же покидает крепость, а я привлекаю местных бойцов, чтобы перетащить его в одно из каменных помещений. Не сказать, что здесь комфортная обстановка, вокруг сыро и влажно, а пару раз до ушей доносится писк крыс. Но вести работу в жилом блоке или секторе отдыха я не хочу. Слишком близко к остальным членам группы, которые выбрали для занятий комнаты поблизости. Сейчас же мы находимся в противоположном от них краю крепости. Даже если в процессе изучения объекта что-то пойдет не так, дистанция между ним и членами отряда максимальна. Ну а мы с Анной как-то прикроемся. Пленного укладываем прямо на пол, подложив под него пару одеял. Военному вкололи какую-то химию, надежно отключив на ближайшие несколько часов. А мне передали условный антидот, бодрящую инъекцию, которая способна разом привести его в чувство. Впрочем, перед тем, как возвращать его в сознание, хочу проверить состояние разума в состоянии покоя. Глянув на Солвиц, предупреждаю, сейчас я попробую пробиться внутрь его сознания. Наблюдай, но не вмешивайся. На всякий случай усиль свою защиту и будь готова к потенциальной атаке. Та молча кивает, сосредоточенно рассматривая пленного. А я отступаю к стене и, прикрыв глаза, ныряю в чертог. Сначала изучаю его ментальную защиту. На первый взгляд ничего необычного. Обычная броня, которая ничем не выделяется. Осторожно делаю прокол и сразу же останавливаюсь. Вот это уже странно. Стоило мне пробить защиту, как оттуда потянуло чем-то странным. А сам я внезапно чувствую, как по тонкой части разума пробегает что-то вроде легкой судороги. Запечатываю пробоину. Какое-то время жду, оценивая последствия. Поняв, что странное ощущение не повторяется, погружаюсь на более глубокий уровень восприятия тонкого плана. Пробиваюсь на доступный для меня максимум, что требует серьезных усилий. Раз даже простой прокол ментальной брони приводит к негативным последствиям, попробую зайти с другого угла. Просканирую его извне. На первый взгляд, задача выглядит элементарной. Но когда приступаю, становится понятно, что на самом деле ментальная защита Железнолобова не так проста. Распластавшийся на полу офицер не относится к одаренным. По идее, у меня должно без проблем получиться изучить тонкую часть его разума. Но не выходит, стоит попытаться просканировать сознание, как ментальная броня принимается ярко мерцать, полностью перекрывая обзор. Странная штука, такого я еще не видел. Тем более, речь идет об обычном человеке. Вынырнув из чертога, открываю глаза и отрываю спину от холодной стены. Смотрю на Солвиц. Все видела, та неуверенно кивает. Возможно, не поняла каких-то деталей, но общую картину уловила. Сначала ты пробил его защиту, потом закрыл ее, а дальше? Честно говоря, я не совсем разобралась, что именно ты хотел сделать. Усмехнувшись, опуская взгляд на лежащее внизу тело, пытался просканировать его, но с этим ублюдком плотно поработали, броня не дает рассмотреть, что происходит внутри. На секунду замолчав, добавляю, а после прокола защиты, моментально появились негативные ощущения, отчасти напоминающие те, что были после контакта с претарианцами, только не настолько суровые. Женщина тихо хмыкает и тоже упирается взглядом в Железнолобова, озвучивает логичный вопрос, как тогда его вскрыть. Раздумываю, пробиться силой точно не выйдет, судя по всему, внутри у этого несчастного выродка имеется ловушка. Ловкий ход, на самом деле, сделать так, чтобы офицеров с промытыми мозгами не могли заставить изменить сторону. Более того, каждая атака на такого, минус один менталист противника, а их и так не слишком много. Внешнее сканирование тоже отпадает. Даже на самом глубоком уровне, меня не пускает внутрь. Что тогда остается? Стоя на месте, снова разделяю сознание на десятки потоков, прогоняя через них воспоминания из своего старого мира. Должен же быть способ справиться с подобной задачей. Спустя какое-то время, натыкаюсь на один похожий случай. Подмастерье разума, который пытался создать внутри самого себя вирусную мыслеконструкцию. Концепт, который бы самостоятельно пробивал ментальную защиту человека, устраивался внутри, а потом передавался к следующей цели, тоже в режиме полной автономии. Жертвы должны быть отбираться по заложенным в него параметрам, а в сам вирус была заложена возможность мутаций, чтобы преодолевать внутреннюю защиту. Идея была отчасти новаторской и крайне опасной. Успешная разработка такого ментального оружия могла привести к ударам по площадям и смертям миллионов человек, а то и миллиардов, смотря кто именно бы занимался созданием подобных вещей и какие цели в них заложил. Тому подмастерью не повезло, он неправильно запечатал мыслеконструкцию, и та вырвалась из изолированного сектора, начав действовать в его же разуме. При этом доработать он ее тоже не успел, из-за чего вирус, по сути, свел его с ума. Одаренный совершал хаотичные и полностью непредсказуемые действия, убивая направо и налево. Что интересно, его не прикончили в ответ, а взяли живым. После чего попытались нейтрализовать вирус. Во-первых, чтобы выяснить детали его создания у горя ученого, а во-вторых, для получения опыта в борьбе с подобными разработками. В работе принимало участие сразу двое мастеров разума первой категории, которым ассистировала целая группа одаренных более низкого ранга. Но первая попытка пробить ментальную защиту пациента едва не привела к гибели одного из мастеров, что заставило их полностью пересмотреть концепцию работы. Во-первых, они развернули внешний щит, который полностью закрыл пациента. Его задачей было не дать вирусу вырваться наружу. Во-вторых, создали второй, наложенный поверх первого, и разработали сложную систему коммуникаций. Грубо говоря, в непосредственный контакт с объектом вступали манипуляторы, которые управлялись через контур первого щита, а доступ к ним пролегал через защищенные каналы связи, что проходили через оба щита. Идея была проста – отсечь вирус, не дав ему прорваться наружу, но при этом получить возможность работать с разумом одаренного. Первые два теста оказались провальными, а вот третий все же привел к успеху. Полной записи данных в моей памяти нет, только интервью с одним из мастеров разума, который участвовал в проекте. В совсем мелкие детали он не погружается, но общая концепция более чем понятна. Трачу еще около 15 минут на анализ собственной памяти и принимаю решение остановиться на первоначальной идее. На данный момент это кажется оптимальным решением. Если внутри объекта находится активная ловушка, которая воздействует на одаренных с путем разума, ее должен остановить первый щит. В случае, если это не сработает и атакующая волна прорвется через каналы связи с манипуляторами, я просто заблокирую те, что идут через второй слой брони, а потом изолирую сознание военного. Кратко объясняю свою идею Салвиц, после чего приступаю к работе. Учитывая, что возиться придется долго, приходится снова задействовать охранников, которые притаскивают сюда пару стульев. Усевшись на один из них, ныряю в чертог и начинаю формировать первый щит. Мой текущий уровень владения силой все еще далек от мастера. Я даже не дотягиваю до пятого ранга. Но есть надежда, что для данной задачи этого окажется достаточно. Закончив с первой линией обороны, перехожу ко второй. Вешаю еще один, такой же по своей мощи щит, окружив им первый. Как итог, сознание Железнолобова сейчас прикрыто двумя сферами, между которыми имеется определенная дистанция. Следующий ход – создание каналов связи, которые проходят через оба щита. Каждая нить, обеспечивающая контакт с манипуляторами, настроена исключительно на мою силу. Она может свободно течь в обоих направлениях, а вот чужая будет остановлена многочисленными фильтрами, которые разбросаны по всей длине каждого из каналов. Финальный аккорд – создание манипуляторов, которыми я и буду разделывать сознание пациента. Завершив подготовительный этап, еще раз изучаю получившуюся конструкцию. Убедившись, что в ней отсутствуют изъяны, приступаю к активной фазе операции, вскрываю разум объекта. На этот раз проделываю куда более серьезную прореху, из которой немедленно начинает выплескиваться энергия. На глубоком уровне тонкого плана ее заметно визуально. Пространство внутри щита окутывает дымка светло-желтого цвета. Она же заливает манипуляторы, а потом и пытается продвинуться дальше по каналам связи, но благополучно останавливается, добравшись до первого фильтра. Позволяю себе слегка расслабиться, схема все же сработала, причем весьма неплохо. Я ожидал, что потребуется еще несколько тестов, тогда как все получилось с первого раза. Проникаю в сознание военного, пытаюсь осмотреться. Работать при помощи манипуляторов непривычно. Нет прямого контакта с чужим разумом и возможности интуитивно управлять своими действиями. Если обычно под моим контролем оказывается все сознание человека в целом и я могу делать с ним все, что угодно, то здесь ситуация иная. Приходится получать данные порционно, а для анализа использовать создаваемые на ходу мысли конструкции, под одной на каждую конкретную задачу. Первое, что бросается в глаза, необычная структура разума. Нет классического деления на отдельные компоненты и блоки. Собственно, отсутствует даже разделение на базис и надстройку. Первый отвечает за инстинкты и наглухо вбитые комплексы, тогда как вторая часть сознания содержит память, приобретенные черты и все остальное. Вместо этого, я вижу что-то вроде большого клубка из массы переплетенных между собой сверкающих нитей. Попытка анализа оказывается провальной. Второй подход тоже дает нулевой результат. Одну за другой тестирую мысли конструкции и наконец подбираю ту, что дает хотя бы какие-то данные. Добиться прямого подключения не выходит, но теперь у меня есть хотя бы фрагментарный доступ к памяти объекта. Впрочем, быстрый просмотр нарезки из нескольких десятков отрывков не дает никакой информации. Он не помнит, что именно с ним делал претарианцы. Каждый раз во время их манипуляций парень находился в отключке. Последнее его воспоминание перед появлением гвардейцев – койка в медицинском крыле и врач, вводящий в вену какой-то раствор. Занятные методы обработки. Впервые вижу, что для ментального контроля задействуются какие-то медикаменты. Стараюсь подобраться к воспоминаниям последнего времени, но они тоже не дают понимания происходящего. Все, что выходит выяснить, эмоций этот военный испытывает крайне немного. Я бы сказал, их вовсе почти нет. Впрочем, один фрагмент заметно выделяется на фоне остальных. Там солдаты обсуждают между собой действия императора, высказываясь в негативном ключе, что вызывает у молодого офицера настоящий приступ ярости. В любом случае, анализ кусочков его памяти ничего не даст, так что я перехожу к другому методу. Использую манипуляторы для подключения к тем самым нитям, из которых сейчас состоит его разум. Если понять, что это такое, возможно получится и увидеть всю картину в целом. Сначала процесс продвигается крайне медленно, здесь тоже приходится использовать мысли конструкции, по сути создавая их на ходу и непрерывно экспериментируя. Но в конце концов, получаю первый результат, перепроверяю, оптимизирую процесс анализа, начинаю пробовать другие подходы. В какой-то момент получается даже отщипнуть кусочек одного из каналов и приступить к его детальному разбору. В буквальном смысле, раздергиваю его на составляющие элементы, после чего извлекаю все доступные данные. Стоит признать, результат получается неожиданным. Настолько, что я еще несколько раз перепроверяю всю полученную информацию. Убедившись, что не ошибся и первое впечатление верно, останавливаю работу. Во избежание неприятной неожиданности, временно блокирую каналы связи, после чего выныриваю из чертога. Открыв глаза, несколько раз моргая, за то время, что я разбирался с железнолобым, они успели привыкнуть к полной темноте и сейчас чувствуют себя некомфортно. Когда зрение приходит в норму, перевожу взгляд на Солвиц, которая тоже сидит на стуле, опустив веки. «Анна, слышишь меня? Пока можно прекратить наблюдение». С первого раза не реагирует, так что приходится подойти ближе и потрясти за плечо. Итог, правда, оказывается не совсем тем, на который я рассчитывал. Женщина берет мою руку в захват и едва ли не укладывает на пол. Впрочем, уже через секунду приходит в себя и разжимает хватку. «Извини, машинальная реакция, это на уровне рефлексов». «Угу, хорошо, что у нее пистолета под рукой не было, или ножа, а то валялся бы я сейчас с простреленной головой и извиняться было ни перед кем». Сама менталистка, бросив взгляд на лежащего военного, уточняет: «Ты все, что-то получилось выяснить?» Тоже покосившись в сторону Железнолобова, который валяется без сознания, киваю: «Да, только боюсь, это прозвучит слишком дико. Я проверил все трижды, но сам пока еще не верю, что полученные данные правдивы». Женщина вопросительно поднимает брови, а я после недолгого колебания, Все же озвучиваю результат своих исследований. Это не совсем человек. Вернее, оболочка у него вполне себе человеческая, но вот начинка кардинально отличается. Та поднимается со стула и потягивается, разминая затекшие мышцы. С непониманием смотря на меня, уточняет. В каком смысле не совсем человек? Кто он тогда? Вздохнув, подбираю формулировки, чтобы описать увиденное. Не могу дать точного определения, потому что его просто нет в природе. По сути, его сознание подконтрольно внедренному паразиту. Вернее, не так, подсаженное ему существо частично сожрало разум парня, а то, что осталось, полностью перестроилось. Его личность фактически мертва. Солвиц заливает меня целым потоком удивления, смешанного с непониманием. Но это же армейский офицер. Как он командует людьми, общается, в конце концов, выпускники Академии лояльны императору, но они ведь все равно остаются в социуме. Мрачно усмехнувшись, киваю и задаю вопрос, что такое личность. Та на мгновение зависает, потом пожимает плечами. Тебе академическое определение, если коротко, то совокупность привычек, черт характера и приобретенных социальных навыков. Еще секунду жду. Поняв, что до менталистки не дошло, начинаю говорить. Вот именно этих компонентов у него нет. Ни характера, ни привычек, ни социальных навыков. Плюс, наглухо отрублено большинство эмоций и чувств. Фактически это биологический робот, с заложенной в него программой, которая имитирует жизнь человека, пользуясь оставшейся памятью, но стерев все личностные черты. Теперь та испытывает гнев. Ради Марса и Юпитера. Как они вообще это могли сделать? Хороший вопрос, который сходу порождает еще один. Кто такие эти преторианцы? И кем является сам правитель Рима? Да, он вроде бы иномирец, который угодил сюда из еще одной версии Земли. Но уж больно у него странные методы работы, кардинально отличающиеся от механики управления силой в обоих мирах, которые мне знакомы. Да и Алина тоже использовала совсем другие схемы. Не отвечая на риторический вопрос женщины, отступаю в сторону и какое-то время раздумываю, смотря на Железнолобова, а потом озвучиваю пришедшие в голове предложение. Думаю, стоит привести его в чувство и послушать, что он скажет. Заодно посмотрим, как будет вести себя его разум в активном режиме. Глава 15. Перед тем, как привести это нечто в сознание, еще раз проверяю щиты, а потом, на всякий случай, и вовсе ставлю третий, наложив его поверх уже имеющихся двух. Подстраховаться лишним точно не будет. Только потом Солвиц вкалывает ему инъекцию того самого бодрящего средства, и мы принимаемся ждать.